Глава 16. Зейл! Он попытался пошевелиться, но не смог. Зейл! Он попытался вздохнуть, но не смог. Зейл! Если бы не тренировки, он был бы уже мертв. В легких его совсем не осталось воздуха. Зейл, проклятый молодой дурень! Ты не можешь умереть у меня на глазах, черт тебя подери! Некромант попытался заговорить, но не смог произнести ни звука. Он попытался поднять веки, но они сопротивлялись. И только огромным усилием ему наконец удалось разлепить ресницы. И вот когда Зейл понял, что случилось, он, как и Грегус Матце, оказался частью скалы. Зейл постепенно осознавал свою страшную участь. Он висел на сталактите над первой пещерой, которую они пересекли во время предыдущего похода вглубь горы. Руки и ноги Зейла были крепко стянуты за спиной. Однако, в отличие от колдуна, Зейл был пленен без всякой цели. Сила, забросившая его сюда, не нуждалась в часовом, а просто попыталась его убить. А Зейл умрет, и очень скоро. Он уже чувствовал, как изменяется его плоть, сливаясь со сталактитом. Странная энергия личинками копошилась в теле, работая над его структурой. Со временем он станет частью горы покрепче Грегуса Матце. Но прежде чем это случится, он просто задохнется. «Зейл, мальчик, ты еще должен меня слышать!» Гулкий голос Хамберта Вессела эхом носился по пещере, раздаваясь как будто со всех сторон разом. Напрягшись, некромант вглядывался в темноту пещеры. Где-то там, несомненно, и лежал череп, оказавшийся в такой же ловушке, как и он. Что может сделать для него лишенный тела Хамберт? Мысли Зейла расплывались. Внезапно его охватила страшная усталость. «Если ты меня слышишь, я там, где ты меня оставил, помнишь? Ну постарайся представить, где я!» Чего пытается добиться череп? Зейлу смертельно хотелось одного – спать. Зачем Хамберт ему мешает? «Я думаю, ты еще слышишь меня, парень. Я на это надеюсь. Я не хочу валяться в этой сырости всю оставшуюся вечность. Так что услышь меня!» Голос Хамберта раздражал мага. Зейл хотел сказать, чтобы он убирался, но без ног Хамберт вряд ли бы сумел исполнить эту просьбу. «Твой кинжал, Зейл! Тебе нужен твой кинжал, и ты спасешься!» Кинжал. Глаза Зейла расширились. Кинжал по-прежнему у него? Его спутник тут же ответил. «Я его вижу, парень! Он всего в нескольких футах от меня и в тысячах миль от некроманта. Да, если бы Зейл хотя бы видел клинок, он смог бы призвать его к себе. Однако маг никогда не увлекался вызовом объектов вслепую, особенно в подобных обстоятельствах. Он должен видеть то, что ему требуется. Желание провалиться в дрему вновь охватило его. «Слушай меня», – настаивал череп. «Он показывает на меня, и острие прижато маленьким камешком. Еще один булыжник, вроде зуба великана, подпирает рукоять». Несмотря на желание уснуть, Зейл слушал. В его сознании начала формироваться описываемая картина. Он даже видел череп Хамберта, его пустые глазницы, с надеждой глядящие на клинок. Но к чему это все? «Ты же видишь его, да, парень? Проклятие! Если ты все еще жив и слышишь меня, ты должен видеть!» И Зейл наконец понял. Хамбер достаточно долго пробыл с Зейлом, чтобы верно оценить способности того, кто его оживил. Он понимал, что некроманту необходимо видеть кинжал, так что решил создать для него отчетливую картину. А вдруг получится? Потребуется весь воздух, оставшийся еще в его теле. Частицы за частицей, чтобы он продержался. Не дыша, в 4, а то и в 5 раз дольше, чем обычный человек. Придется совершенно выжать легкие, чтобы собрать достаточно сил для одного заклинания. А тем временем Хамберт продолжал говорить. Череп либо был оптимистом в том, что касается способностей его друга, либо просто не желал думать о неудаче. Ведь в этом случае Хамберт останется вне мира навсегда. Дух его просто не сможет выбраться на волю. «Вот так вот, Зейл!» – кричал череп. Голос его казался слегка приглушенным. То ли слух начал изменять некроманту, то ли Хамберт исчерпал весь свой оптимизм. Теперь у тебя есть славная картинка, если ты вообще что-нибудь слышал». Сконцентрировавшись на кинжале, Зейл быстро сложил в единое целое подробности, перечисленные его спутником. Он видел камни и то, как лежит на них клинок. Он снова видел, как череп Хамберта смотрит на частично придавленное острие. Некромант представил себе все неровности скалы, дополняя образ. Из последних сил Зейл сосредоточился на магическом кинжале, потребовав разумом и сердцем, чтобы он пришел к нему. «Зейл!» Что-то блестящее пролетело по пещере, словно выпущенное из лука. Окаменевший некромант сосредоточился. Объект тут же изменил направление, устремившись к нему. Луч света в смертельной тьме. Костяной кинжал безошибочно летел к своему хозяину. На мгновение Зейл вспомнил, что они вынуждены были сделать с Грегусом Матцы. Должен ли он сейчас вынудить клинок мчаться к нему острием вперед? Должен ли он пожелать, чтобы оружие глубоко вонзилось в его пока еще человеческую плоть? Но ситуация с Матцы отличалась от его положения. Колдуна поместили в скалу с определенной целью. С Зейлом все не так. Трансформация только-только началась. Направляя кинжал, он еще может спасти себя. Но вдруг клинок упал. Некромант из последних сил сосредоточился на кинжале. Его во что бы то ни стало, надо поднять. «Иди ко мне», – мысленно взывал он. «Иди ко мне». И заколдованное оружие послушалось, взмыв в воздух. В последний момент клинок резко развернулся, обогнув Зейла и сталактит, и винтился рукоятью, затвердевший кулак некроманта. И чуть только клинок прикоснулся к нему, Зейл смог пошевелить пальцами. Стиснув кинжал, он направил в него всю свою силу. Легкие разрывались, сердце дико колотилось, но закованный в камень пленник не сдавался. И оболочка вокруг него вдруг раскололась, как от удара молнии. Обессиленный некромант начал падать на землю. Если бы он висел в центре пещеры, над острыми известковыми отложениями, он наверняка бы погиб, но сталактит, частью которого он был, располагался над глубокой пропастью. Пролетая мимо выступа, Зейл ухитрился пробормотать заклинание, и внезапный порыв ветра взметнул его вверх. Величайшим усилием магу удалось уцепиться за стену пещеры. Зейл медленно подтянулся и оказался на шершавом полу. Вымотанный до предела, он лежал, неровное дыхание со свистом рвалось из груди, а каждая клеточка тела болела так, словно кто-то уронил на него саму Немир. «Зейл!» – осторожно окликнули его. «Я жив», – прохрипел он в ответ. «Уверен?» – отреагировал Хамберт. «По голосу не похоже». «Дай мне время». «Я пока никуда не собираюсь», – проворчал череп. Постепенно дыхание Зейла восстановилось. Тело продолжало ломить, но, по крайней мере, он мог двигаться. При свете кинжала Зейл смог оценить повреждения. Одежда его превратилась в лохмотья, а кожу стягивали шрамы повсюду, где его тело соприкасалось со сталактитом. Зейл не сомневался, что и на лице его остались подобные отметины, но возблагодарил великого дракона за то, что Трыг-Аул сохранил ему жизнь. На подгибающихся ногах некромант наконец добрел до коридора, в котором на него напали. Оползень, на который наткнулись они с капитаном Дюмоном, почти исчез, словно сдутый каким-то чудовищным порывом. Зейл держал перед собой кинжал, на всякий случай. Вдруг кто-то снова станет покушаться на него. Но опасности он не чувствовал. Еще несколько ярдов, и он остановился перед черепом. «Ох, парень, какое дивное зрелище для измученных глаз! Впрочем, надо сказать, зрелище довольно мучительное, но и видок у тебя». «Я еще не готов присоединиться к тебе в послежизни, Хамберт», — обессилевший чародей сел, привалившись к скале. «Расскажи, что со мной случилось?» «После того, как тебя прихлопнули две чудовищные ручищи, ты выронил клинок. Я боялся, что они раздавят тебя, как жука. Но вместо этого эти каменные лапища поползли вдоль стен, направляясь к пещере. Они легко преодолели обвал. Камни так и стучали по мне. Знаешь, что я чуть не треснул, как яйцо». Зейл согласно кивнул. «Продолжай». «А это все. Ты исчез из виду, потом последовала какая-то мерзкая вспышка. А потом я принялся орать, едва не вывернувшись наизнанку». «Спасибо тебе за это. Ты спас меня». Череп ухитрился фыркнуть. «Что ж, мне пришлось. Кто кроме тебя вынесет меня отсюда?» Зейл взглянул мимо Хамбарда и нахмурился. Череп не видел и даже, вероятно, не предполагал, что тонны обломков теперь основательно запечатали вход. Некромант сомневался, что ему удастся прорыть ход наружу или проложить путь с помощью магии. Значит, надо искать другой путь. «Идем, Хамбард». Он подхватил череп и направился обратно в пещеру. «Ты не туда идешь, парень!» «Нет, туда». Секунда молчания, а затем лишь тяжкое оханье стало ему ответом. Некромант ступил в обширные каменные покои. Подняв кинжал, Зейл пристально озирал окружающее пространство. «Мы пойдем туда», – заявил он, наконец, показывая на дыру у самого верха пещеры. «Туда? А как до туда?» Это был отличный вопрос. На первый взгляд казалось, что до цели добраться невозможно. Зейл порылся в разорванных остатках своего плаща, но не нашел веревки, которой они воспользовались в прошлый раз. И все же, насколько он помнил схему, эта дыра вполне способна вывести их из гигантского брюха Немир. Посмотрев на гладкую крутую стену под проходом, Зейл глубоко вздохнул и ответил. «Взберусь, конечно». «Взберешься?» В голосе черепа слышалось сомнение. «Взберешься туда? Зейл, неужели ты думаешь?» Некромант не дослушал Хамбарда и без лишних церемоний запихнул его в мешок. Зейл не нуждался в таких словах. Он и так не очень-то верил в собственные силы. Однако он должен попробовать. Зейл лишь не сказал Хамбарду, что когда тайны Уриха будут раскрыты, это не сулит им ничего хорошего. Озабоченный Горст доложил Кентрилу. «Элберт не вернется». Пытающийся привыкнуть к новой форме, Кентрил оторвался от зеркала и взглянул на своего помощника. «Время обеденное. Ты проверил его комнату?» «Да, Кентрил. Его вещи все еще там». «Может, он решил ненадолго задержаться в городе? Возможно, уход товарищей заставил его тосковать по дому». Капитан и сам испытывал грусть, распрощавшись с солдатами. Даже Этана не смогла полностью заглушить печаль. «Ну да», – буркнул Горст, не слишком успокоенный словами Кентрила. В первый раз Кентрил пожалел, что у него вечером свидание с Этаной. Из-за отсутствия Олборда ему стало как-то не по себе. «Обыщи дворец, только тайком. Убедись, что Элборда действительно нет. Если у меня появится возможность, я тоже его поищу». «Ладно». «А что, Зейл?» «Его посох в комнате, но сам он тоже пропал». Это уже было похуже исчезновения молодого наемника. Зейл не из тех, кто станет бродить неизвестно где, тем более после того, что они видели. «Горст?» «Да, Кентрил». «Возьми оружие». Гигант кивнул, похлопав по висящему на боку мечу. «Я всегда при оружии. Ты сам меня этому научил». «Да, если таскаешь с собой секиру или топор, это наверняка вызовет массу подозрений, а при виде меча в ножнах брови случайных встречных не поползут на лоб. Не покажется странным и то, что великан-наемник разгуливает по коридорам дворца. Чужеземцу простительное любопытство». Горст отправился было выполнять поручение, но замешкался. «Кентрил, если я все-таки не найду Элберта во дворце, может, стоит поискать его в городе?» Капитан Дюмон задумался на мгновение и ответил. «Нет. Если придется идти в город, мы отправимся туда вместе или не отправимся вообще». Оставшись в одиночестве, Кентрил вновь занялся костюмом, но мысли об Элборде не давали ему покоя. Значит, и некромант, и Элберт исчезли. Капитан благодарил небеса за то, что хотя бы Джорас и остальные ушли вовремя. Иначе со временем потерялись бы все. Потерялись? Элберда в последний раз видели провожающим отряд. Нет. Забыв об одеждах, забыв даже об Итане, Кентрилл выскочил из покоев и подбежал к ближайшему дворцовому окну. Под ним раскинулся мерцающий россыпью факелов город. Он всматривался в окутанные тенью здания, вслушивался в гомон веселящейся толпы и пытался убедить себя, что чудовищная мысль, только что всплывшая в его сознании, не может быть правдой. Наверняка те шестеро, которые решили уйти, мирно вышли из городских ворот и сейчас шагают по залитым солнцем джунглям. Наверняка они уже в относительной безопасности. И все же жгучее, ворочающееся внутри него чувство мешало капитану поверить в это. Это она. Она скажет ему, что происходит. Она успокоит его. Все объяснит и развеет страхи. Кентрилл бросился бежать по королевским залам и коридорам, не обращая внимания на отдающих честь стражников, мимо которых пролетал. Он сосредоточился лишь на одном – на дочери Джариса Хана. И на этот раз искал ее не ради наслаждения. Около главных покоев один из слуг преградил ему путь. Прежде чем он успел что-то сказать, Кентрилл схватил его за воротник и заорал. «Где твоя госпожа? Где Этана?» «О, я здесь!» Обескураженный офицер отпустил слугу и повернулся. Прекрасная рыжеволосая принцесса облачилась в балахон, похожий на тот, который она надевала, когда помогала освобождать своего отца от проклятия. Позади нее Кентрилл заметил дверь, которой прежде не видел. «Чего ты хочешь, любовь моя?» Его так и тянуло обнять девушку, забыть обо всех проблемах, но капитан Дюмон не мог не думать о своих людях. По крайней мере, трое из них точно пропали, а возможно еще семеро, если не считать некроманта. «Где ты была?» «Помогала отцу», – небрежно ответила девушка. Ее прелестные губки озабоченно поджались. «Ты выглядишь встревоженным, Кентрилл. Я тебя чем-то обидела?» И снова мужчина с трудом поборол желание привлечь к себе женщину. «Я хотел поговорить с тобой». Кентрилл вспомнил о слуге. «Наедине». «Мы одни», – сказала она с дразнящей улыбкой. Оглянувшись через плечо, капитан обнаружил, что фигура в ливрее действительно пропала из виду. Поистине эти слуги быстры и бесшумны, как сама ночь. Внезапно Итана оказалась сбоку от него. Ее пальцы сплелись с его пальцами. «Давай прогуляемся, ладно?» Она повела его к балкону, с которого лорд Хан явил свой лик народу после того, как Квовдзин освободил его. Кентрилл хотел было задать ей вопрос, но Итана прижала пальчик к губам. Глядя в ее чарующие глаза, Кентрилл повиновался. Воздух снаружи оказался прохладным, и офицер поежился. Как он ждал момента, когда Урих сможет купаться в солнечных лучах, а тень горы будет означать лишь угасание дня. «Мне так нравится здесь», – промурлыкала его спутница. «Я знаю, что дворец стоит на холме, но чувствую себя так, словно мы высоко-высоко, точно на самой Немир». Так легко поплыть по волнам ее речей, позволить ее настроению охватить тебя. Но Кентрилл не поддался женским чарам. От него зависят чужие жизни. «Это она. Мне надо с тобой поговорить». «Глупенький, ты уже говоришь». Теперь он слегка рассердился. «Не играй со мной, это важно. По крайней мере, трое из моих людей исчезли, а теперь пропал еще один. Я беспокоюсь о тех, которые ушли, а заодно и о Зейле. Слишком много вокруг непонятного. Это означает, что происходит что-то очень нехорошее». Брови девушки нахмурились. «Не хочешь ли ты сказать, что это я что-то с ними сделала?» «Нет, конечно же. Но что-то здесь не так, и я не знаю, что думать. Все как-то неправильно. Даже Грегус Матцы...» «Грегус Матцы?» Взгляд молодой женщины затвердел. «При чем тут эта гадюка?» Кентрилл решил, что пришло время рассказать ей все. Наверняка Этана не знает правды. Он крепко стиснул ее плечи. «Этана, твой отец не уничтожил его». «Что ты имеешь в виду? Отец сказал...» «Послушай меня». Он придвинулся ближе, наклонился к ней так, чтобы она видела его глаза и понимала, что он говорит правду. «Этана, я нашел его, Грегуса Матцы. Он был проклят, обращен в камень, в часть пещеры внизу и использован как какой-то адский часовой». «Что ты делал внизу? Откуда ты узнал, где его искать?» Кентрилл бросил взгляд через плечо и, убедившись, что никто не шпионит за ними, ответил. «Это выяснил Зейл. Он был в жилище Матца и пытался вызвать тень колдуна, чтобы задать ему вопрос о...» Девушка напряглась и пробормотала. «Некромант, ну конечно, он на это способен». Расстроенный Кентрилл встряхнул ее за плечи. «Послушай меня, ты лучше знаешь своего отца. Он не изменился? Тебя в нем ничего не смущает?» «Мой отец точно такой, каким он и должен быть». «Но что-то здесь неправильно, Этана. А из-за любви к тебе я слишком долго не обращал ни на что внимания. Люди, доверившиеся мне, возможно, уже мертвы. А то, что погубило их, все еще бродит где-то по Уриху. Если твой отец...» Девушка прижала ладонь к его щеке, и Кентрилу стало трудно сосредоточиться. «Ничто не затронет нас здесь. Это дворец Джариса Хана. У меня есть ты, а у тебя я. И это все, что имеет значение, не так ли?» Как просто было бы согласиться. Однако ее прикосновение вгоняло его в дрожь, делая все остальное совершенно неважным. «Нет!» – вскрикнул он, стискивая ее запястье. «Этана, ты должна отнестись к моим словам серьезно. Я не могу оставаться с тобой и делать вид, что ничего не случилось. Я отправляюсь на поиски Элборда и остальных. Они...» «Ты не можешь уйти! Ты мой! Я не отпущу тебя!» Кентрилл посмотрел на нее с изумлением. Он не ожидал от молодой женщины такой горячести. В глазах ее металась ярость, что казалось и вовсе невозможным. Она шагнула к нему, и бывалый воин неожиданно попятился. «Я попросила тебя у отца, и он сказал, что я могу тебя взять. Все, чего я хотела, это ты. Я не желала никого другого, только тебя. Разве ты не видишь?» Не раздумывая, Кентрилл отступил еще на шаг. Лицо девушки смягчилось. «Мне было так одиноко здесь. Я была совсем одна, кроме него и еще нескольких. И когда они ушли, я стала тосковать о чем-то большем». Каждый волосок на теле Кентрилла встал дыбом. Этана медленно приближалась к нему. Ветер из ниоткуда подхватил ее волосы и одежды так, что локоны взметнулись дико и чувственно, а балахон облепил соблазнительную фигуру. Ее улыбка обещала все, и глаза маняще блестели из-под длинных густых ресниц. «Я хочу тебя всем сердцем, всей душой и всем телом, Кентрилл», – проворковала она. «А ты разве не хочешь меня?» Он хотел ее. Он хотел отдать себя ей, отдать всецело, так, как она желает. Капитан хотел служить ей, защищать ее. Но когда дочь Джариса Хана протянула к нему руки, что-то заставило Кентрилла броситься вперед. Резкое столкновение заставило Этану ошеломленно вскрикнуть. Она потеряла равновесие и упала назад. Заперила. «Этана!» Кентрилл рванулся за ней, попытавшись достать, удержать, но она уже исчезла из виду. Он привалился к поручням, в ужасе всматриваясь вниз. К несчастью, глубокая тень оказалась слишком плотной. Кентрилл вслушивался, но не слышал ни крика, ни возгласов, обнаруживших тело слуг. Он сполз на пол, сердце его готово было разорваться. Он не собирался убивать ее. Кентрилл хотел лишь разорвать цепи, которыми она привязала его к себе. Он знал, что она, как и ее отец, владеет магией, и догадывался, что из страха потерять его женщина могла наложить на него чары, заставить его любить ее, если бы она только понимала, что делает. Ее отец. Любые тревоги Кентрилла, связанные с лордом Ханом, теперь бледнели в сравнении с нынешней ситуацией. Как он посмотрит в лицо правителя Уриха? Как скажет ему, что его единственная дочь разбилась насмерть после того, как ее толкнул человек, которого она любила? Как? В глубине души капитан Дюмон отдавал себе отчет, что сходит с ума. Часть его существа скорбела о смерти Этаны, и боялась ее последствий. А другая беспокоилась об исчезнувших людях и Грегусе Матце. Так или иначе, он должен встретиться с Джарисом Ханом. За то, что сделал Кентрилл, все равно придется ответить. Он должен посмотреть Хану в лицо. Офицер вспомнил о двери, которую заметил только сегодня. О двери, из которой, весьма вероятно, она появилась. Девушка утверждала, что помогала отцу. Значит, можно предположить, что престарелого монарха удастся найти там, куда эта дверь ведет. Не колеблясь ни минуты, офицер побежал прочь с балкона. Дворцовое эхо гулко повторяло стук его сапог, но ничто больше не нарушало тишину. Не было видно ни слуг, ни стражников. Слышали ли они, что произошло? Отправились ли искать останки своей госпожи? Почему никто не вышел на балкон узнать, что случилось? Но мысли о слугах испарились, как только солдат оказался рядом с той самой дверью. Распахнув ее, Кентрилл увидел лестницу, ведущую в подземелье дворца. Здесь не было ни ламп, ни факелов, но все же какой-то мутный свет позволял ясно видеть ступени. Инстинкт воина едва не заставил его потянуться к мечу, но его остановила мысль об Этане. Разве можно рассказывать отцу о гибели дочери с оружием в руке? Уже начав спускаться, Кентрилл подумал, не вернуться ли ему за горстом, но решил, что справится один. Это дело Кентрилла и Джариса Хана, и только. Наконец Кентрилл добрался до последней ступени. У подножия его поприветствовала свирепая голова горгульи с кольцом в клюве. Ручка на древней железной двери. Поскольку идти больше было некуда, Кентрилл потянулся за кольцо. Знобящий, но мягкий ветерок завертелся вокруг него. «Тезарка!» Ошеломленный офицер отпустил кольцо и резко повернулся. Кентрилл мог бы поклясться, что слышал голос Этаны, но ведь это невозможно. Любой намек на ее присутствие рождается из гложущей его вины. Напомнив себе, зачем он пришел сюда, Кентрилл решил попробовать еще раз. Он уже знал, что это не сработает, но, тихо застонав, железная дверь подалась. Кентрилл отступил. «А, Дюмон, самое время!» В центре огромной комнаты, рядом с высокой каменной платформой, покрытой мистическими символами, стоял улыбающийся Квовдзин и дружески протягивал руку навстречу наемнику. Серебряные руны Турнаша в Вижире ярко сверкали, а низенькая фигурка, казалось, помолодела на десятки лет. Столь восторженным было ее обезьянье личико. Сбитый с толку Кентрилл медленно направился к нему. «Дзин, что ты здесь делаешь?» «Готовлюсь к такому колдовскому подвигу, о котором мог только мечтать. Готовлюсь обуздать силы, которым ни один Вижири не притрагивался веками, если вообще когда-нибудь притрагивался». Кентрилл огляделся, но в просторной комнате больше никого не было. И хотя он в прошлом общался с колдунами, даже заходил в их святилище, это место наполняло его то ли ужасом, то ли благоговением. «А где лорд Хан?» «Скоро вернется. Ты можешь подождать. Он хотел, чтобы ты пришел». Но Кентрилл не обратил внимания на слова мага. «Я должен найти его, объяснить, что случилось с его дочерью». Дзин нахмурился. «С его дочерью? А что с его дочерью? Она ушла отсюда совсем недавно». «Думаю, добрый капитан боится, что с моей дорогой Этаной произошло что-то ужасное». Раздался громкий голос за спиной Дюмона. Ошеломленный Кентрилл отпрянул от двери. На пороге стоял Джарис Хан, выглядевший, несмотря на свои преклонные годы, куда крепче и моложавее, чем в их последнюю встречу. Лорд Хан благожелательно улыбнулся. «Она удивила тебя, заставила повиноваться инстинктам. Это она умеет создавать настроение, добрый капитан. Ты реагировал так, как следовало». Но Кентрилл не мог поверить, что их хозяин может так спокойно говорить о столь страшном происшествии. Хотя он и испытывал некоторое облегчение из-за того, что монарх не призывает его к ответу, но это не могло вернуть к жизни его дочь. «Но Этана мертва». Джарис Хан хмыкнул. «Мертва? Я бы так не сказал». «Ты же не мертва, дорогая, не так ли?» Из-за спины отца выступила дочь. Капитан Дюмон вскрикнул и, отпрянув, упал на массивную плиту. «Я не хотела огорчать тебя», – промурлыкала девушка, а дверь, в которую она вошла, закрылась за ней сама собой. Этана подошла ближе, слегка пошатываясь, ибо одна ее нога казалась сломанной прямо посередине, а ступня другой вывернута в сторону. Левая рука согнулась под невозможным углом, уходя за спину женщины, а правая, протянутая к Кентрилу, заканчивалась жутким уродливым месивом, в котором нельзя было узнать изящную кисть. Разорванный балахон покрывали пятна грязи, но немыслимо. На ткани не краснело ни одной капли крови. Голова девушки прижалась к плечу, едва удерживаемая скрученными сухожилиями шеи. «Видишь?» – показал Джарисхан. «Возможно, немного повредилась, но уже наверняка не мертва».